Скрип. Дверь открылась. Привычная дверь была открыта, а за ней была знакомая девушка. Умная, в чем-то озорная, но очень добрая. Лоррейн. Так ее звали. «Ах, ты опять? Снова привел кого-то странного, Рент? Неужели схватить успел?» Она озорно улыбнулась. Было ясно, что девушка несерьезна. Хотя я ощутил странное напряжение. Может, показалось. Лоррейн говорил о находившейся позади меня сотруднице гильдии Шелли Иварс. Я рассказал ей обо всем и сообщил, что Лоррейн тоже в курсе. Я сказал, что слежу за ее домом, и девушка напросилась на разговор. Не было ничего шокирующего в том, что я следил за всем дома у Лоррейн. Но Шейла выглядела слегка озадаченной. О чем она думала? Я не знал. Но раз она сказала, что ей надо поговорить с Лоррейн, я привел ее сюда. Тем более во мне во всем городе знали Лоррейн, Шейла и встреченная мной в самом начале авантюристка Лина Ли Пейдж. Возможно, кузнец Клоуп и его жена Лука что-то заметили, но им я не рассказывал. Они взаимодействуют с администрацией и церковью, и им не стоит иметь дела с нежитью. Наверняка они хотели поговорить, но решили проявить заботу и не трогать меня. Хочу им когда-нибудь отплатить за добро, но пока это было сложно. Сейчас важнее были Лоррейн и Шейла. Шейла ответила девушке. «Никто меня не хватал, но я много всего узнала, а точнее спросила». Лоррейн могла это понять, но не знала, насколько много знает Шейла. Тут ведь все от меня зависело. Но о таком не стоило говорить у входа, потому Лоррейн сказала. «Вот как? Ладно, проходи. У меня грязно, но довольно уютно», — сказала она, приглашая нас. После слова «грязно» у меня появилось нехорошее предчувствие. Я ведь перед уходом прибрался. Странно, если тут опять бардак. Всего ведь несколько часов прошло. Я не мог не думать об этом. Тик-так. Персональный магический хронометр. Часы отчитывали время в тишине. Ими могли владеть лишь аристократы или богачи из-за высокой стоимости. Но у Лоррейн они были. Она разобралась в устройстве и сказала, что может создать его. Госпожа Лоррейн и правда очень умелая. Она могла сделать все. И со своими способностями она почему-то не могла выполнять работу по дому. Нет, когда-то она этим занималась, но прекратила и спихнула на меня. Хотя лучше об этом не думать слишком много. Прекращу. «Так ты хочешь поговорить? Я тоже хочу много всего узнать. Но спрошу прямо. Сколько ты знаешь?» — спросила Лоррейн Шейлы, и взгляд ее был суровым, что удивило меня. Шейлу, которая смотрела на нее, я тоже такое еще не видел. Я прямо ощущал лившийся свет решимости. «Я узнала, что господин Рент — монстр, и что он не собирается нападать на людей». Она говорила тихо, и голос слегка дрожал, потому что она не хотела в это верить, или причина была другой. Не знаю. Поняв это, Лоррейн улыбнулась. «И правда все? И все же ты последовала за Рентом сюда? И не страшно было?» — спросила она. Шейла покачала головой. «Нет, не особо. Это ведь дом госпожи Лоррейн, и я не думаю, что здесь что-то может случиться. Тебе точно не хватает осторожности? Сама подумай, Рент – нежить, а я – подозрительная ученая. Невинное дитё пришло в логово монстра и ведьмы. Понимаешь, что может случиться? Тебя затолкают в котел, а потом ты окажешься в наших желудках». Лоррейн назвала себя ведьмой. Шейла и сама поняла, что это шутка. Лицо девушки было напряжено, и тут она стала хихикать. «Быть не может. Ведьма. Все знают, что госпожа Лоррейн – известная ученая. Нет-нет, я это скрываю. Но на самом деле по ночам я охочусь и собираю кровь молоденьких девушек. Она вкусная и полезна для здоровья. Кожа прямо бархатной становится». Она говорила так, что было неясно, шутит ли Лоррейн. Но потом она продолжила. «Ты точно понимаешь, кем стал Рент?» Лоррейн швырнула в Шейлу резкие слова, хотя в них не было угрозы или гнева. Она просто спросила, и более ничего. Но уже это было пугающе. Сейчас Лоррейн смотрела на Шейлу не как на человека. В зависимости от ответа, она решит, как с ней поступить. Именно это от нее исходило. Будто перед ней был монстр. И Лоррейн решала, убить его или нет. И стоило спросить об этом у Шейлы, как она слегка задрожала. Девушка работала в гильдии, и боевого опыта у нее почти не было. Хотя нельзя было сказать, что его не было вообще. Во время тренировок ее обучали профессионалы, как противостоять гоблинам или тине. Тогда она испытала чистый страх. Монстры казались чем-то далеким, и уж точно не тем, что могло оказаться прямо перед ней. Но тогда он смотрел прямо на Шейлу, желая забрать ее жизнь. Она лишь поняла, что не могла дышать. Когда ей сказали, что она должна убить это существо, внутри у нее была неразбериха. Хотя в этом не было ничего такого. Но самым страшным было то, что ее сердце было то, что говорило не сомневаться и убить. Она понимала, что убить его правильно, и что это будет во благо. Она приняла решение, что ради себя сможет забрать чужую жизнь. Да, еще тогда Шейла поняла это. И теперь перед ней была Лоррейн. Шейла поняла, что на нее сейчас смотрели, как она тогда на гоблина. Если она даст неверный ответ, Лоррейн уничтожит ее без колебаний. Людей убивают люди, если признают их таковыми. От нее же просто избавятся. Лоррейн просто испепелит ее или сделает еще что-то. Шейла понимала, что она не будет сомневаться. Все же она была авантюристкой, еще и серебряного ранга, с немалым опытом. Поэтому она должна ответить очень осторожно. Шейла понимала это. Приняв решение, девушка заговорила. «Понимаю». Ее голос точно угасал. Он напоминал пламя свечи перед сильным ветром. И все же оно не собиралось гаснуть до конца. «Понимаю». Она повторила, и голос стал увереннее. За ним чувствовалась сила. Она говорила не столько другим, сколько уверяла саму себе. Поняв ее чувства, Лоррейн стала мягче. «А вот как? Тогда ладно», — сказала она. Ее слова на миг озадачили Шейлу, но девушка продолжила. «Я говорила это не для того, чтобы поиздеваться. Уже поздно. Поужинаем вместе», — сказала она, и я понял, почему она это сделала. «Господин Рент, я слышала, что вы отлично готовите». На лице Шейлы перемешались разные чувства. Я расставил на столе тарелки специально для девушек, хотя я не приготовил ничего особенного. Скорее уж, это была обычная домашняя стряпня, и вкус соответствующий. Но авантюристы-кулинары были не так уж распространены. Никто не думал заниматься готовкой после тяжелой работы и убийства монстров. Эта работа приносила больше денег, и можно было хоть каждый день питаться в ресторанах. Недостатка не ощутишь. Потому мало кто из авантюристов готовил. Женщины, в основном сотрудницы гильдии, с целью продвижения часто оттачивают кулинарные навыки. Но мужчин, занимающихся этим, мало. Женщин не сильно волнует, чтобы мужчина-авантюрист умел вкусно готовить. Главное, чтобы тренировался и поднимался по ранговой лестнице. Вот уж и не ясно, у кого положение лучше. Кстати, я готовить умел, потому что много всего узнал от фармацевта нашей деревни. Бабуля часто говорила, чтобы я готовил, когда добавляла разные питательные растения. То есть, это было частью подготовки. В общем, поэтому, в отличие от обычных авантюристов, я умел готовить. Удобно, когда здесь Рент. Он ведет все домашнее хозяйство. Что до оплаты, то этого ведь хватает, верно? С этими словами Лоррейн указала на мою бутылку. Это была бутылка с ее кровью и магией хранения. Я просто слизывал оттуда каплю крови. Узнав, что там кровь, Шейла слегка побледнела. Но было ясно, почему Лоррейн это сказала. «Понятно. У мертвия это же низший вампир», — сообразила она. «Если задуматься, то я был монстром, который посасывал кровь. А если не думать, то мужчина в маске, сосущий красную жидкость на палочке. Ничего ведь страшного. Просто странно». «Ну да. Да и вообще. Вы ведь заключили магический договор». «Во время еды мы рассказали о нем. Это было не обязательно, но лучше было об этом сообщить». Я кивнул. «Да, она просто не должна говорить, кто я». «Хм, мне интересны условия. Хотелось бы ознакомиться», — сказала Лоррейн. И Шейла ответила. «Да мы же только подписали его. Он с собой. Хотите взглянуть?» Она протянула пергамент. Лоррейн взяла его и принялась читать. Хотя он и был подписан, и с содержимым проблем не было, но она переживала, что могут быть... Хотя он и был подписан, и с содержимым проблем не было, но она переживала, что могут быть лазейки. Она не считала, что Шейла может нарушить его. Но была возможность сделать что-то не так случайно, и договор станет недействительным. К тому же девушкой мог кто-то манипулировать. В мире есть магия, которая заставляет людей слушаться других. Если ты слаб, то воля сильного человека может сломать тебя. Но этому даже Сина не может сопротивляться. И если она расскажет, то проблемы будут у нас обоих. И потому было важно подтверждение. А Орейн тем временем пробежала взглядом по договору. В основе была магия. И для понимания необходимо было детальное изучение. И с ее точки зрения наш договор... Вроде никаких проблем. Есть пара моментов. Но если Шейла не расскажет секрет Рента напрямую или косвенно, то все будет в порядке. Проблемой может быть манипуляция с помощью магии. Но в таком случае придется уволиться и стать рабыней. С этим ведь ничего не поделаешь. Пусть даже договор заключен, проблемы возникнуть могут. Если Шейла под чьим-то управлением расскажет секрет, она вынуждена будет стать рабыней. Но Рент сможет выяснить, кто это сделал, и разобраться с ним. Шейла же станет рабыней и передаст право на свое пользование, что очень даже неплохо. Так что проблем нет. Я думал, что договор вышел безумным, но он вышел, на удивление, логичным. Орейн продолжала. Ну, лучше просто расторгнуть договор по обоюдному согласию. То, о чем я говорила, худший из возможных вариантов. Худшим вариантом было то, что Шейлой мог кто-то манипулировать. И если магию нельзя развеять, то и договор лучше не расторгать. Это и правда был худший из раскладов. Потому не стоило думать о нем, но я учитывал свое положение. Все же не стоит об этом забывать. Ладно, мы втроем храним один секрет. Постараемся сделать так, чтобы о нем никто не узнал. И раз Рент дальше будет сотрудничать с гильдией, роль Шейлы будет очень важна. Полагаюсь на тебя. Да, конечно, я думаю стараться, но... Но... Господин Рент в последнее время начал выделяться. Сказала Шейла, посматривая на меня. Орейн обратилась к ней. «Что-то случилось?» Спросила она. «Причин несколько». «Несколько?» Слово Шейла озадачили Орейн. Она понимала, что я выделялся, и могла понять причину, но не думала, что причин будет много. Шейла продолжала. «Да, для начала внешний вид. Хотя это не так уж и важно. Люди в масках и робах есть. В гильдии состоят и более подозрительные типы». «Это правда. Мои вещи, скорее даже неприметные. Только маска у меня в форме черепа. И хоть я закутан в робу, иногда ссохшаяся кожа мелькает». Орейн это тоже понимала, потому кивнула. «Ну да, есть ребята и похуже. Кстати, как он там? Мужчина в одежде цвета радуги и с павлиньими перьями на шляпе. А, господин Огли? Он сказал, что его позвал ветер и ушел в столицу. Он умелый, но очень странный. И в гильдии стало спокойнее. Так что, может, оно и к лучшему». «Я тоже знал Огли. Очень дружелюбный парень. Я с ним часто разговаривал и пару раз даже объединялся. Он куда лучше, чем выглядит. Только выглядел он ужасно. Девушка была права. Внешний вид у него вызывающий. Иногда хотелось узнать, не монстров ли он подманивает. Монстры – такие же живые существа, и их привлекает внешний вид. То есть в лесу Огли собирал за собой толпы. Потому он был, как и я, одиночкой. Нет в мире тех, кто бы заходил с ним объединиться. Так что по сравнению с ним, я выглядел обычно. И все же, значит, он в столицу отправился. Авантюристы часто уходят на другие места. Эта работа предполагает расставание. И все же грустно, когда кто-то уходит. Можно было поделиться с ним своими горестями одиночки. Но да ладно». Шейла продолжила. «В общем, внешний вид господина Рента не такая большая проблема. Но он сразу после регистрации пошел охотиться на орков и отлично сдал экзамен на медный ранг. Это тоже не так уж страшно, но в последнее время стали пропадать новички». История Шейлы становилась все подозрительнее. «Конечно, я охотился на орков и сдал экзамен без проблем, но это ничего не значило. Даже среди новичков иногда регистрируются опытные люди, да и экзамен был лишь на медный ранг. Но вот то, что новички пропадают, как это со мной связано?» Взглядом я попросил ее продолжать. «Мы стали искать виноватого. Предположительно, их убили монстры. Но тогда кто-то бы рано или поздно нашел их вещи. Но случаев было несколько, а вещей нет». «После смерти тела может поглотить лабиринт, или их съедали монстры. И тогда бы осталась одежда и оружие. Почему-то неорганические предметы поглощались лабиринтом медленнее, чем органические. К тому же свидетельство авантюристов было специально обработано, чтобы лабиринт его не поглотил. Даже если ничего другого не нашли, оно должно было остаться. Конечно, тут речь не шла о годах и десятилетиях. Но новички бывали на верхних уровнях. потому найти можно было относительно быстро. Если их убили монстры, было странно, что вещи еще не нашли. Конечно, вероятность найти что-то случайно мала. Скорее уж наоборот, но число случаев растет. Никакой связи нет, но если призадуматься, это довольно странно. То есть можно предположить, что кто-то специально нацелился на новичков. Но вполне логичное заключение. Людей стало пропадать больше, а их вещи найти не получается. И это уже стало бросаться в глаза. Потому вполне очевидно, что можно было подумать, будто кто-то охотится на новичков. Шейла продолжила. Пусть они новички, но все же авантюристы. С ними не так просто справиться. Это мог бы сделать авантюрист более высокого ранга. Но в этом городе выше серебряного ранга никого подозрительного нет. Понятно. И подозрительный тут, к тому же с неплохими навыками, именно Рэнд. Лорен сделала предположение, и Шива кивнула. Верно. К тому же он сразу после регистрации прошел экзамен на медный ранг. Вот кто-то и распускает слухи из зависти. Зависти. Я ощутил в словах Шивы глубокие эмоции. Это раньше на меня нельзя было указать, но не сейчас. Конечно, неприятно, что меня в чем-то подозревают, но был повод и порадоваться. Эх, настал тот день, когда и моим навыкам стали завидовать. И тут на лице Лоррейн появилась горечь. Эй, Рэнд, не время радоваться. Мы не знаем, когда по твою душу придут. Конечно, вряд ли гильдия станет к тебе придираться с такими надуманными доказательствами. И все же... В ее словах не было уверенности. Лоррейн посмотрела на Шейлу. И девушку обидели ее слова. Конечно, такого не будет. Пусть господин Рэнд выглядит так, но он хорошо работает как авантюрист. Гильдия не тонет без причины того, кто приносит ей доход. А если прибыли не будет, то просто избавятся, что пугает. Да, такое может быть. Иногда проскальзывает парочка пугающих фактов о гильдии. Но сейчас я вношу свой вклад. Я доставляю вкусное мясо орков. К тому же обрабатываю его. Неважно, как в других городах, но у Мальтина такое способны немногие. Охотиться могут многие, но если не обработать мясо монстра быстро, оно теряет в качестве. В общем, сейчас господин Рэнд в очень уязвимом положении, потому стоит быть осторожнее. Мы еще много всего обсудили, но главное было то, что мне не стоило выделяться. Я с самого начала это планировал, но услышал об исчезновении новичков, решил быть особенно осторожным. Но сложно было решить, что делать, и лучшим вариантом было пока вообще не ходить в лабиринт. Но будучи монстром и желая измениться, я не мог так поступить. Ладно, несколько дней, но не ходить туда недели или месяцы было сложно. Конечно, монстры вводились не только в лабиринте, но и в лесу неподалеку. Но куда эффективнее было идти в лабиринт. Сила монстров зависела от уровня. К тому же появлялись лишь определенные виды. Монстры в природе появляются нерегулярно, потому эффективность плохая. Вот только хотелось избежать лишних взглядов из-за внешнего вида, из-за зависти некоторых людей вокруг. Потому я решил не высовываться. Если ситуация не изменится, то вести себя как обычно. Хотелось бы найти себе группу, но я могу измениться во время сражения с монстрами. Остановить это я не могу. Как и показать подобное, кому попало. Лучше всего были Лоррейн и Шейла. Но первая была занята своей работой и не ходила в лабиринт. Вторая была сотрудницей гильдии. Потому ее навыки не подходили для сражения. Потому мне оставалось ходить одному. Что ж, какое-то время можно и отдохнуть. Несколько дней я вполне могу подождать. Пока я не хожу в лабиринт, если что-то случится, с меня немного спадет подозрение. Кстати, можно ли пока хоть какие-то подходящие запросы принять, раз я в лабиринт не хожу? При жизни я много всего делал, потому навыков у меня хватало. Так что в этом смысле проблем быть не должно. К тому же, сейчас было важно получить оружие, чем я полагался на кузнеца Коупа, и на это требовалось время. Иногда я заглядывал к нему, когда возвращался из лабиринта. И, похоже, скоро будет готово. Я решил, почему бы не зайти снова?